Истари раскрыл торбу и начал что-то искать. Я собрал по дороге несколько особых грибов. Бормотал он в ходе поисков. Радагаст видел за ними большой целительный потенциал. Вот и они, нашел. Золотисто-желтого цвета пятнистая шляпка на серой ножке и развитая грибница, которую Истари вырезал вместе с почвой. Гриб выглядел не очень презентабельно и безопасно. «Если мне не изменяет память, нам потребуется ступка и пестик», произнес Гэндальф и снова полез в свою торбу. Истерев подсохший за время путешествия в торбе гриб в порошок, он пересыпал его в деревянный стакан и смешал с вином из личного бурдюка Арагорна. Далее он извлек из торбы пару листов ацилоса, целебного растения, а также чистые тряпицы для перевязки. «Будет очень сильно жечь», предупредил Гэндальф Сэма, «а потом тебя начнет рвать, проносить и лихорадить, сильно и долго, но взамен этого ты выживешь». «Готов, готов», ответил Сэм с нарастающей решительностью. Гэндальф кивнул и начал аккуратно разматывать перевязку на левой ноге Сэма. Пахнуло гнилостной вонью. Чистой водой смыв с гноящейся раны оставшиеся на поверхности нитки от перевязки и сочащийся гной, Истари щедро облил пораженную ткань грибным отваром. Сэм от внезапной и острой боли раззявил рот в едва сдерживаемом крике, но Гэндальф тут же приставил к его рту стакан с винным грибным раствором и заставил выпить. Теперь Сэму мучительно обожгло горло, а затем сгусток огня прошел по пищеводу и осел в желудке. Закономерный рвотный позыв был прерван твердой рукой Гэндальфа, причем буквально. Он схватил Сэма за шею и сдавил ее. Сэму Гэндже резко стало не до рвотного рефлекса, так как он не успел вдохнуть воздуха перед захватом шеи. Когда Истари посчитал, что рвотный позыв успешно подавлен, он отпустил шею хоббита и схватил его за плечи. Сэма начало бить в трясучке. Он не контролировал свое тело, которое начало самостоятельно бороться за выживание, то есть трястись в конвульсиях и потеть. «Арагорн, помоги мне!» – окликнул незнающего, что делать, Дунадана Гэндальф. «Хватайся за ноги!» Сэма трясло в эпилептическом припадке где-то около 10 минут, а потом он отключился. «Это действительно помогает?» – с сомнением спросил Арагорн. «Помогает», – Гэндальф кивнул на рану Сэма. Арагорн внимательно осмотрел ранение и удивленно присвистнул. «Раньше она выглядела гораздо хуже, чем сейчас», – произнес он и бросил уважительный взгляд на чашку с остатками раствора. «Но лучше до нее не доводить. Что еще нужно знать про этот гриб?» «Сэмуэльс пролежит без сознания от 2 до 5 суток, с редкими перерывами», – ответил Гэндальф. «Лихорадка спадет на 3-й день, если верить Радагасту, а он не ошибается в вопросах, касающихся грибов. Надо оттащить его в тихое место, начал Арагорн, и привязать к сталагмиту в сидячем положении», прервал его Гэндальф. «Его будет много и обильно рвать, проносить, он будет просыпаться от жажды и голода, поэтому надо положить рядом бурдюк с водой и чего-нибудь съестного. Пойдем, мне кажется, я видел неприметный отнорок ярдов 100 назад». Арагорн встал на ноги и аккуратно разложил указанное возле Сэма, но предусмотрительно не на линии возможного заблевывания. «Думаю, пора подниматься наверх и поскорее разбираться с Уизли. Всему свое время», – многозначительно ответил Гэндальф. «Если план все еще действует, то мы должны ждать сигнала следующие 6 часов, а затем, если так и не получим его, ударим по Уизли с тыла при первой же подвернувшейся возможности». Привязав продолжающего биться в конвульсиях Сэма к сталагмиту, Гэндальф тяжело вздохнул и направился к их небольшому лагерю. «Прости, я что-то не подумал, что Сэм мог умереть от этой хвори», — начал извиняться Арагорн. «Мне не наплевать, просто я не подумал. Незачем извиняться передо мной, Арагорн», — махнул рукой Истари. «Все мы иногда говорим глупые вещи, обычно не подумав». «Воистину так», — кивнул Арагорн и уселся на постеленный плащ. «Я спать, твоя смена первая. Башня Ортханг». Рон поджег 4 фитиля, разными путями ведущие к крюит-камере, один башни, где содержался порох работы Сарумана, который неплохо выполнял свои функции, но формула Рона показала себя лучше. Тащить все это через подземелье было бессмысленно, особенно ввиду того, что около 2 тонн адекватного гранулированного черного пороха уже ушли на север, потому Рон решил уйти красиво. Уцелевшие отряды Урукхай уже спустились вниз и спешно движутся по подземельям на север. Штурмующих, которые на улицах Изенгарда буквально умылись собственной кровью, сейчас сдерживали врата Ортханка, но долго это длиться не может. Рон не удосужился дополнительно усилить их рунами, так как они показались и без того неразрушимыми, но, как показала практика, против всего в этом мире есть противодействие. Рон может создать дисциплинированную армию, внедрить технологию и качество в их оружие, создать убойные крупнокалиберные мушкеты, но вся эта армия с технологиями и мушкетами будет стерта яростным натиском людей, гномов и эльдар. Последний рубеж обороны Рон держал лично. В ход пошли заклинания, хот-шот лас-пистолет, одна фраг-граната, а также, в самом конце, на ступени Хортханка, даже штык-нож. Врата были заперты, противники задержаны, но Рон взялся за уничтожение башни. Говорят, что она неразрушима, но сегодня будет очень квалифицированная проверка на прочность. В последний раз взглянув на антураж так и не ставшей родной башни, Рон спустился в подземелье и бегом рванул вперед по тоннелю тайного хода. За спиной раздался приглушенный взрыв и громкий треск движущейся породы. Пороха, похоже, оказалось достаточно. Рон положил в кобуру хот-шот лас-пистолет и уверенно зашагал по обработанному камню тоннеля. «Командир!» Из темноты появился Гарри Поттер со взводом гвардейцев из Урукхай. «Как получилось?» «Отлично получилось!» Кивнул ему Рон и пожал протянутую руку. «Идем вперед, нужно завалить этот проход и догнать остатки 7-го батальона». «Есть». Гарри подпалил заблаговременно подготовленные Бигфордовы шнуры и махнул рукой во тьму тоннеля. «Взвод, вперед, шагом марш!» Говорили они сейчас на темном наречии, что в очередной раз потешило самолюбие Рона. «Кто же знал, что я не только отличный солдат, но еще и неожиданно талантливый педагог?» С усмешкой подумал он, идя в конце колонны гвардейцев. Гвардия Урукхай, самые крепкие и сообразительные орки из доступных Рону. Все они вооружены первыми в истории данного мира рунифицированными нарезными ружьями, использующими пока что очень малосерийные пули Минье 2. Штамповать их пока не получалось, но доработать технические тонкости – вопрос времени, которого Рону не дали. «Ничего, сученьки вы мои, там, куда я направляюсь, времени будет навалом», – подумал Рон. Удалившись где-то на километр, они услышали взрыв сработавших зарядов, который похоронил единственный известный проход в эту секцию тоннелей. Нет, враги однозначно найдут другие входы, ведь среди них достаточно гномов, но фора, которую Рон вырвал для себя и своих подопечных, позволит добраться до пункта назначения без нежелательного хвоста. Попробуй найди их в здешних лабиринтах. Вспышка. В колонну ворвалась какая-то тень, сверкающая длинным мечом. Началась стрельба. Рон выхватил из кобуры хот-шот лазган и попытался взять на прицел нападающего. Эта тень рубила ошеломленных гвардейцев, которые пытались колоть ее штыками, но всякий раз терпели неудачу и падали на камень пещеры разрубленными. Седьмое чувство побудило Рона пригнуться, поэтому удар чем-то тяжелым и массивным миновал его затылок. Рон выхватил штык-нож и открыл огонь из лаз-пистолета. Короткие очереди освещали пространство багровым светом, но противника он не видел. «Противомаксима!» — выкрикнул Рон и с удивлением пронаблюдал, как появившийся из ниоткуда явно орочий шестопер врезался в щит и отскочил, при этом исчерпав запас энергии слабосильного бесполочкового заклинания. Есть некоторые нюансы, которые отличают профессионального солдата от простого гражданского. Если гражданский постарается разорвать дистанцию между собой и непонятным, но очень опасным явлением, то вот по-настоящему профессиональный солдат, действуя согласно вбитым годами практики рефлексам, наоборот, сократит дистанцию и нанесет удар. Почему? Потому что противник этого явно не ждет. Потому что в плане противника явно есть расчет на эффект неожиданности и ступор от ошеломления внезапной атакой. И в этот момент много о себе воображающий противник наиболее уязвим. Рон использовал данный прием где-то на 25%. Да, он нанес рубящий удар по месту, где должен был находиться противник. Да, он даже почувствовал сопротивление плоти, но нет, противник не был нейтрализован и нет, Рон не смог избежать касательного удара шестопером по голове, так как противник явно был готов к контратаке. Второй удар шестопером Рон интуитивно отразил панцирным наручем, но чуть не потерял сознание от усилия и не смог повторить удар штык-ножом. На фоне прекратились крики гвардейцев, Рон понял, что остался один против как минимум двоих противников. И тут он вспомнил, что у него есть кольцо. Активация режима невидимости привела к тому, что он с удивлением обнаружил перед собой двух типов в ворочьих доспехах со знаками отличия 8 и краткой гарнизонной роты 4-го батальона, того самого, который охранял недавно западные тоннели. «Он нас видит, Арагорн», — предупредил своего товарища тип с шестопером. «Быстрее, убей его!» «О, нет, так дело не пойдет!» Покачал головой Рон и рывком сократил дистанцию с шестоперщиком. «Покорись моей воле!» Протянутая к противнику рука буквально наполнилась энергией кольца всевластия. Рон верно опознал своих противников. Точнее, узнал, что за кольца они носят. На имена ему было плевать, на их прошлое тоже. Эти идиоты сами отдали себя к нему в руки. «Снимай кольцо, Арагорн!» Очухался шестоперщик от порабощающего влияния Рона, срывая кольцо со среднего пальца левой руки. Рон с досадой сплюнул и также покинул кольцевой эфир. Итак, он окинул взглядом отбросивших кольца нападающих. «Если мне не изменяет память, ты, Арагорн, сын Раторна, Дунадан, воспитанник Эльдара Элронда, член Братства Кольца, следопыт, Тарангиль Одурманенный, неплохой улов. А ты, я так понимаю, Гэндальф Белый, также известный как Митрандир, Аларин и Таркун, Истари, верный сподвижник Эльдар, сделавший все, чтобы у Саурона ничего не получилось. Тоже неплохо, но мне больше по нраву убийство несостоявшегося короля Гондора. Ну что, будете атаковать по одному или кинетесь разом?» Рональд Билиус Уизли, жестокий убийца, покровитель мерзких орков, адепт технологий, создатель машин для убийств, зло во плоти, показал свою осведомленность Митрандир. «Сегодня ты умрешь. Ты бы только знал, Истари, сколько раз я это слышал и сколько раз это пытались провернуть со мной без лишних слов», — покачал головой Рон. «Но я все еще жив, а против меня выступали такие чудовища, на фоне которых даже балроги покажутся хоббитами». Ослепительная вспышка. Рон отшатнулся и как бы случайно уронил последнюю фраг-гранату. Противомаксима. Выставил он перед собой щит с помощью бесполочковой магии и укрылся за массивным сталагмитом. Взрыв. Щелчки осыпающихся камешков и чей-то болезненный стон. Рон вышел из-за сталагмита и щедро осыпал тело Митрандира разрядами хот-шот лазгана. «И так будет с каждым», — выкрикнул он, но не услышал своего голоса. «Оглушила, сука». Подойдя к трупу Митрандира, он сбросил с него шлем, взялся за спутанные седые волосы и двумя ударами отсек голову. С Истари только так и надо, действовать наверняка. Не факт, что это вообще убьет его, но для самоуспокоения Рон еще и дополнительно вырезал из обманчиво стариковского тела сердце и печень, которые растоптал ногами. Может, поможет. Заозиравшись вокруг, он не обнаружил Арагорна. Были следы крови, что означало ранение этого Дунадана, но самого тела нет. Рон обратился в мир духов и обнаружил астральные следы, удаляющиеся на север. «Сбежал, сука!» — сплюнул Рон, возвращаясь в реальный мир. «Ну ничего, мы еще встретимся». Взятый Изенгард, докладывая о потерях, Иган, приказала Галадриэль. Она находилась внутри Ордханка, который, вопреки всем взрывам и грохоту, не обрушился и даже почти не пострадал, за исключением подвальных этажей, которые обвалились на три уровня вниз, заблокировав проход в подземелье. «КХМ-КХМ», — кашлянул сын купца Иган, назначенный владычицей номинальным командующим объединенной армией. На сословные ограничения людей Галадриэль было абсолютно плевать, она ориентировалась на личностные качества. Ей нужен был талант организатора, нужен был кто-то, кто сможет провести ее однозначные и детальные приказы в жизнь. Паренька поначалу не признавали за авторитет, но серия казней, агитационных речей, написанных Сернелем, талантливым и признанным министрелем Латлариена, улучшение условий существования осаждающих и качество питания, не обязательно в таком порядке, позволили ему быстро взять армию под контроль и стать послушным и полезным помощником для Галадриэль. «Мы окончательно потеряли около 8 тысяч солдат, больше всех потерь понесла армия Гондора, а вернуть в строй, пока что на словах лекарей, мы сможем где-то около 5 тысяч», — доложился номинальный главнокомандующий. «Город наш, противник наличествует только в виде трупов. Сколько потерял противник?» — безразличным голосом поинтересовалась владычица Латлариена. «Где-то около 2500 орков и 5 троллей», — ответил Иган. «Каковы ваши приказы, владычица?» «Распорядись, чтобы гномы начали расчистку завалов. Нам необходимо попасть в подземелье и направить следопытов на поиски бегущего противника», — приказала Галадриэль. «Они рано или поздно выйдут на поверхность, мы должны ждать их на выходе». «Исполняй, Иган». «Будет сделано, владычица», — поклонился человек и начал спуск по ступеням. «Город взят, но Уизли ушел». Она это поняла тогда, когда звезды дали ей знак, что Митрандир покинул этот мир. Его судьбу будут решать Валар, с учетом данного ему второго шанса, поэтому гарантии, что такой полезный Истари вновь вернется, не было. «На все воля Эру, Изенгард. Этот город будет разрушен, но не весь. Снести Ордханг не под силу никому из присутствующих, поэтому башня останется. Гномы докладывают, что обнаружили много интересного в мастерских на окраинах города, тех самых, которые не успел эвакуировать Уизли. Многие вещи, которые до этого были непостижимы гномам, скоро откроются им. Галадриэль не одобряла их действий, искренне считая, что любая технология – это шаг к пропасти, но уличные бои показали, что придется адаптироваться, чтобы суметь одолеть армию Уизли. К счастью, марать руки оскверняющими Орду технологиями эльфам не придется. Для этого есть гномы и люди. Гномы, к слову, совершенно не стесняются выражать восторг изобретениями Уизли, активно лапают все руками и громко обсуждают невероятный потенциал Изенгарда. Галадриэль с удовольствием разочарует их, сообщив, что этот город скоро сравняют с землей, а утащить они смогут только то, что влезет на телеги. Технологии – зло. Она поняла это при посещении госпиталя, где исцеляли пострадавших эльфов. Чудовищные раны металлическими шариками, которые убивали наповал далеко не всех, оторванные конечности, изуродованные лица. Надо было отправить больше людей с Митрандиром, хотя, как он говорил, большой отряд не пробрался бы через заслоны. Галадриэль поморщилась и медленно вошла в тронный зал, где уселась на трон Сарумана. Уизли необходимо найти и уничтожить. И прибывший в Изенгард вчера вечером Радагаст Бурый, имеющий счеты к Уизли, в этом им поможет. Подземелье под Ордханком. Четверо суток спустя. Сэм открыл глаза, вытащил из-под рубашки фиал Галадриэль, осветил свое местонахождение и увидел перед собой обширную бурую лужу рвоты. Его замутило, но рвать уже было нечем. Это он понял по требовательно заурчавшему желудку. Он временами приходил в себя. Смутные воспоминания подсказывали, что он что-то ел, что-то пил, а потом блевал и блевал. Распутав веревки, он переступил лужу явно собственной рвоты, фрагменты которой обильно украшали одежду, и сквозь отвратительную вонь почувствовал незабываемый запах из лежащей на земле котомки. Нужно знать, что хоббиты всегда чуют запах хорошей еды, особенно когда голодны. Старики говорили, что это отголоски древнего прошлого, наследие из тьмы веков. Из котомки на свет фиала был извлечен лембас, очень питательный хлебец, придающий сил. Сэму припомнилось, что в полузабытии он съел где-то около 8 таких хлебцов. Сразу же откусив половину хлебца, Сэм вытащил из другой котомки бурдюк с водой или вином и приложился уже к нему, одновременно жуя умопомрачительно вкусный хлеб. Мельком глянув на свою левую руку, он с удивлением обнаружил, что сильно исхудал. Что бы с ним ни случилось, это серьезно подорвало его силы. Утолив голод и жажду, он посмотрел на свою ногу, обмотанную пропитанной засохшим гноем перевязкой. Уродливый рубец украшал загрязненную пылью и мелким песком кожу ноги. Чувствовался зуд, но проверка показала, что он вполне может на нее опираться. Сэм собрал вещи и направился на поиски спутников. Они могли оставить его выздоравливать. Скорее всего, Гэндальф что-то дал ему для исцеления, но он совершенно не помнит что. Полчаса исследований пещеры дали ему понять, что он в западне. Все ходы завалены, а он один, без единого средства для спасения и с двумя лембасами. Ну и 5 орочьими трупами в бронзовой броне. Везет как покойнику. Примечание. 1. Крюит-камера, помещение парусного корабля, где хранится порох. Самый надежный способ потопить корабль. Поджечь крюит-камеру. Этот способ даже надежнее открытия Кингстона, клапана, специально предназначенного для затопления корабля, так как предотвратить потопление в щепы разрушенного корабля гораздо сложнее, чем насосами откачать воду и заткнуть Кингстон. 2. Пуля Минье, пуля, имеющая в задней части коническую выемку. При выстреле, под давлением расширяющихся пороховых газов, хвостовая часть расширяется и надежно цепляется в нарезы. Что выигрывает от этого стрелок? Он стреляет из де-факто штуцера, но заряжает его как обычный мушкет. Крутая штука, но появилась слишком поздно, в ту эпоху, когда в умах изобретателей начала формироваться идея унитарного патрона. Появись она пораньше, куча народу бы отправилась к своим богам или праотцам, поэтому, поделом. Глава 14. Лучше, чем ничего. Столетия битв, средь пылающих звезд, под стягом Аквилы Святой. 1. Тихо напевал Рон, чистя болт-карабин. Ковали Империум, словно колосс, омытый кровавой войной. Рон аккуратно выкрутил баллистический компенсатор и тем самым открыл доступ к электронному узлу регулировки. Приведя по непонятным причинам сбившиеся настройки к базовым значениям, он принялся закручивать компенсатор. Но только не выучен горький урок, что людям не раз преподан, продолжил напевать Рон. И власть, как ловушка для алчных душ, захлопнет смертельный капкан. К чему ему вспомнилась эта старая песня-молитва? В стародавние времена, когда к власти в Империуме пришел Гок Вандир, бога императора предали даже дочери императора. Позже, после окончания кровавого правления, реформированные в Адептас Раритас. Эти события, случившиеся со сверхгигантским Империумом, учат всех тому, что предать может любой, даже Гарри, сейчас лежащий на ручной тележке, обнаруженной по дороге и отремонтированной Роном, может пойти на предательство. И это касается не только орков, троллей, эльдар, гномов, хоббитов, но и людей, особенно людей. Самоанализ, которому Рон время от времени предавался в часы покоя, позволил сделать допущение, что и он тоже, при определенных, чрезвычайно маловероятных условиях, может предать что угодно и кого угодно. Принципы, семью, любовь всей жизни, магический мир, род людской, Арагорн, человек, кольца, ранее принадлежавшие Назгул, гораздо слабее, чем кольцо всевластия, но тем не менее имеют свойство совращать более слабые разумы, причем даже не будучи надетыми. И Рон будет идти вслед за Арагорном, и дождется, когда он сломается. Есть более простые способы, Империя, один из них, но, нет надежнее сподвижника, чем тот, который сам хочет служить тебе. Империя можно сбросить, к тому же, Рон дал себе слово, что будет порабощать только силой кольца. Назгул осталось всего трое. Рон собрал кольца. Два кольца он забрал у Гэндальфа, одно из комплекта 9, а одно из комплекта 3. Арагорновское кольцо он так и не нашел, а вкупе с его следами в мире духов, есть основания полагать, что Дунадан прихватил свое колечко и сбежал. Его действия логичны, так как с кольцом можно шутя преодолеть заслоны Урукхай, но с другой стороны, это очень похоже на отговорку для самоуспокоения уже успевшего подвергнуться влиянию кольца Дунадана. Закончив чистку болт-карабина, Рон взялся за тележку и потащил бессознательного Гарри дальше. Вулнера Санентур закрыла раны и спасло его от истечения кровью, но вот с травмой головы Рон поделать не может ничего. Точнее, может, но это потребует остановки и затрат времени. Диагностическое заклинание показало, что Гарри ничего сейчас не угрожает, поэтому Рон решил догнать основные силы и уже там что-то предпринимать. Он катил ручную тележку, поглядывал по сторонам и думал о своей жизни. Что-то идет не так. Калипсо духов, женщина, которая стала важна для него, сейчас находится в недостижимо другой вселенной. Он никогда не сможет ее увидеть. А может, если слова той непонятной железяки в глубине подземелья Сильваны верны, его копировали, хотя он никогда ничего про такое не слышал. Но то, что ты о чем-то не слышал, совершенно не значит, что это невозможно. Рон искренне жалел, что не сможет больше увидеть Калипсо, но надеялся, что его оригинал не подкачает и у него все получится. Каково осознавать себя клоном? Рону как-то было без разницы. Он, это он, им движут его же мотивы. Он хочет домой. Да, было бы неплохо оказаться рядом с Калипсо, но цена, та вселенная, это уже слишком даже для такого человека, как Рон. Что его ждет там? Бесконечная война. Его оригинал тоже обречен на войну до самой смерти. Правда, рядом с Калипсо. Рон никогда не был трогательным романтичным мальчиком, который будет лить слезы о потерянной любви, но это не значит, что ему от этого будет менее больно. Вспомнилась также и семья, родители, братья и сестра, куча дальних родственников, на которых ему плевать, а также уйма проблем, которые однозначно появились. Что лучше, вернуться туда, где тебя любят и ждут, или оказаться там, где есть сомнительные шансы на воссоединение с Калипсо духов, которая легко может быть уже мертвой, а также вечная война всех против всех. Выбор очевиден. Рон хочет домой. Вероятность того, что оригинал выжил, выше 90%, потому что Рон себя знает. Главный кровосос был убит, а остальные развеяны прахом. Рон сделал это. И так будет много с кем, кто оказался заперт с ним в одной вселенной. Такова их судьба. И этому миру тоже не очень повезло. То хорошее, что еще осталось в Роне, неуверенно шептало ему, что неплохо бы остановить эту мясорубку. Куда бы он ни попал, везде за ним по пятам следует смерть. Но Рон запихал этот неуверенный шепот в задворки сознания, так как здесь и сейчас просто время такое. Он с детства среди смерти. Даже самые крепкие и жесткие воители этого мира за всю свою жизнь не видели такого, что он увидел в первые годы на полях сражений между Великобританией и Германской империей. Смерть идет вслед за Роном, он, можно сказать, стал ее эмиссаром. И если в Империуме он просто органично влился в ряды таких же, как он, то здесь его впервые опознали верно. Тот мутант, который бросился на него у водопада, он ведь первым, в первые часы существования Рона в этом мире, понял, что за человек Рон, и тут же попытался исправить непоправимое, и погиб. И Шилоп, про которую только и говорят как о зле, таящемся в темноте, искренне испугалась Рона. Он тогда еще удивился, как можно испугаться такого отличного парня. Но правда такова, что он действительно кошмар для местных. Черный шип, который заточили в одном мире, обволокли ядом в другом, чтобы ударить в третьем. Возможно ли, что это часть чьего-то плана? У Рона не было ответа, но свою задачу он выполнит, потому что не может иначе. Среди одурманенных эльдарами людей ему места нет, среди озлобленных на весь мир гномов тоже, остаются только мутирующие орки, которых он уверенными действиями приводит к цивилизации и прогрессу. Когда все необходимое будет сделано, он вернет в этот мир сначала Саурона, а затем и Моргота, чтобы они выполнили свою часть сделки. Правда, он пока еще не придумал как. Так натуенит. Раздалось громогласно откуда-то из периферийных ответвлений пещеры. Рон опознал говор, гномий. Оттащив телегу за ближайший валун, Рон притаился. «Так сану Емезу», — ответил более высокий голос. «Гномы говорят, кирки звенят». Припомнилась Рону гномья поговорка. Язык гномов Рон изучал, но сугубо письменный, так как разговор у него с гномами предполагается точно таким же, как и сами гномы, короткий. Гарри, конечно, неплохо снижал его мобильность, но такого полезного орка он списывать со счетов не будет. Возможно, есть и более сообразительные урукхай, но такого личного авторитета, который есть у Гарри среди орков, ни у кого из них нет. Рон мог бы возвысить кого-нибудь до уровня Поттера, но это время. И если есть вполне себе живой Гарри, то зачем усложнять задачу? Нужно просто дотащить его до спокойной обстановки или вылечить в пути. Рон все больше склонялся ко второму варианту. Наконец, в поле зрения появились гномы. Рон сейчас был в сером плаще, накинутом поверх панцирной брони, поэтому видно его на сером фоне было не очень. Отряд гномов, численностью около 50 хорошо вооруженных и тяжелобронированных единиц, вышел в основной зал и походным темпом направился на север, то есть туда, куда и направляется Рон. Следы в мире духов говорят ему, что Арагорн тоже направился на север и никуда не сворачивал, видимо, боясь затеряться в этих пустых и темных лабиринтах. Выждав минут 30, Рон взялся за тележку и покатил ее вперед. Гномы, в отличие от орков, практически не оставляли следов, шли тихо, сразу видно, профессионалы. По-хорошему, их следовало перебить, но у Рона на руках сейчас очень ценный кадр, поэтому риск неприемлем. Он держал дистанцию между собой и гномами, но шел вперед. Когда атомные часы дали легкий разряд, согласно установке оповещающей, что прошло 12 часов, Рон решил сделать привал. Подходящее место нашлось примерно в 500 метрах впереди, но, к несчастью, оно показалось подходящим не только ему. Гномы тоже посчитали место достойным своего отдыха, поэтому Рон с раздражением укатил телегу назад и выбрал местечко пожиже, пообещав себе, что ночью наведается к гномам. С визитом воду Рон сотворил заклинание Магуаменти, разогрел ее с помощью портативной магической горелки, побочного продукта разработки Мангольфьера, а затем начал акцию необузданного, неудержимого зельеварения. Так как ингредиенты для целевого зелья у него были далеко не все, придется импровизировать. Честно говоря, он располагал только тем, что нашел по дороге и в торбе Митрандира, а это очень небогатый ассортимент. Его интересовало сейчас зелье пробуждения, правда, слегка модернизированное ингредиентами для рябинового отвара. Часть пагубного эффекта от неподходящих ингредиентов он нивелирует собственной кровью, а остальное тщательностью изготовления. Медный котелок для одной порции всегда находился у него в рюкзаке, как и ступка с пестиком, поэтому разбить на привале небольшой лагерь безумного зельевара труда не составило. Нарезав и измельчив ингредиенты, Рон начал довольно трудоемкий процесс. Здорово выручал таймер на часах, позволяющий выполнять рецепт с точностью до секунды. Почему у него нет готового набора зелий на все случаи жизни? Есть. Правда, в нем нет этого зелья, отлично помогающего от травм головы. Почему этого зелья нет? Потому что у него есть один побочный эффект, не позволяющее использовать магию на несколько недель. Он и вспомнил-то про эту комбинацию двух зелий из списка топ-10 самых бесполезных зелий 20 века журнала «Ведьмополитен» только потому, что ему нужно было обязательно что-то почитать, прежде чем подняться с унитаза и вытереть задницу. Без магии Рон больше оставаться не хотел. Пусть у него сейчас заимствованная энергия кольца в качестве источника, но тем не менее, такому зелью не место в его наборе. Вдруг, будучи не совсем в сознании или адекватности, хлебнет не то зелье и все, 2-3 недели без магии, а ведь за это время могут убить раз 200. Спустя 6 часов варенья и полулитра пролитой крови, Рон с удивлением наблюдал за переливающимся светящимся изумрудно-зеленым цветом зельем, завороженно покачивая стеклянный фиал из личных запасов Сарумана. «Охренеть, получилось лучше, чем надеялся», — пробормотал он и развернулся к лежащему в беспамятстве Гарри. «Не быть тебе магом, Гарри Поттер, в ближайшие пару недель уж точно». Вытащив из аптечки покрытую кожей многосегментарную медную трубку, он засунул ее в рот Гарри и довел до пищевода. Вставив в трубку воронку, Рон разом залил в Гарри все зелье и медленно вытащил трубку наружу. Подействовать должно немедленно, что, в принципе, и произошло дальше. «А-а-а-а!» – завопил Гарри, а Рон тут же кинулся затыкать ему рот. «Тихо!» – приказал он ему. «Ках-ах, командир!» – пролепетал Гарри и отключился. Рон обеспокоенно огляделся. Гномы точно услышали этот душераздирающий вопль, поэтому нужно сменить место. Гарри очнулся, но тут же вырубился, что и хорошо, и плохо. Как говорится, жить он будет, но не сразу. Усмехнулся Рон, вспоминая фразочки сержанта Паста. Цепочка воспоминаний вновь вывела его к калипсо духов, о которой он последнее время думал все чаще. Достаточно. Вслух заставил себя не думать о ней Рон и начал собираться. За считанные минуты лагерь был разобран и почти ничего не напоминало о недавнем присутствии здесь кого-либо. Удалившись назад где-то на пару километров, Рон замаскировался в одной неудобной, но неприметной расщелине между двумя каменными глыбами. Осталось только переждать пару часов и серьезно браться за гномов. Они здесь точно не изенгардскими спелеологическими красотами любуются. Отряд из 5 гномов прошелся где-то на километр в сторону бывшего лагеря Рона, но никого и ничего не обнаружил, в результате чего вернулся обратно. И по делам, не каким-то средневековым бородатым коротышкам пытаться выследить Рона. Когда Рон приблизился к лагерю гномов, никто еще не спал. Он и не ожидал, что они все разом завалятся спать, без часовых и секретов, но, даже в мире старого солдата с наглухо убитой психикой должно быть место для веры в чудо, не так ли? Гарри он отрубил заклинанием, поэтому он не проснется в ненужный момент. Штык-нож с адамантитовым лезвием медленно покинул ножны и притаился на тыльной стороне предплечья. Сила кольца сокрыла его. Он попробовал частично материализовать себя в реальный мир, но у него не получилось. Видимо, Митрандир знал про кольца гораздо больше, чем принято было считать. Пробравшись в лагерь гномов, Рон встал возле костра и тщательно пересчитал карликов. 49. Теперь пора спланировать вашу тихую, но ужасную гибель, недорослики. Подумал Рон, почесав подбородок тыльной стороной штык-ножа. Он поймал себя на мысли, что со стороны мог выглядеть как какой-то серийный убийца, стоящий над супружеским ложем в доме, куда тайно пробрался ночью. В каком-то смысле так и есть, подумал Рон, так и есть. Эребор, чертоги короля под горой, что думаешь об этом, Тамтер? Поинтересовался Торин Три у своего главного мастера над механизмами. Устройство незамысловатое, предельно простое, но... Тамтер пепельнобородый щелкнул каким-то устройством в середине диковинного оружия. Работать не должно, но работает. Король нахмурился. Эльф и человек из делегации уверяет, что эта вещь убивает бронного всадника вместе с конем. «Да, она работает», — кивнул главный мастер. «Я неверно выразился. Оно работает, но то, что мы сделаем по образу и подобию, работать не будет». «Почему?» — недовольно свел брови Торин Три. «Потому что это...» — главный мастер постучал грязным указательным пальцем по металлической части диковинки. «Точно не бронза. Да, все ученые-мужи говорят, что это выглядит как бронза. Пахнет как бронза, весит как бронза, но это, не бронза. Ну или какой-то неизвестный нам состав бронзы. Но кто знает бронзу лучше гномов? Выходит, вы не сможете повторить эти диковинки?» С сожалением спросил король. «Я такого не говорил», — покачал головой Тамтер пепельнобородый. «Мы сможем повторить эти диковинки, но делать этого не будем. Мы сделаем их лучше. Сталь, металл, открывший нам свое сердце еще тогда, когда этот пресловутый Уизли даже в планах Эру не очертился. Мы сделаем стволы из стали, правда, порох в нужных количествах придется закупать у кланов Сизых Гор. Дорогое удовольствие, вздохнул Торин Три, а затем задорно улыбнулся. Но если эта престарелая сука платит, то почему бы и нет? Делегация из 5 посланников прибыла в Эребор на двух орлах, что уже само по себе беспрецедентно. Но это было далеко не единственным сюрпризом. Они привезли с собой 5 диковинных орудий, торопливо отрисованные чертежи непонятных пока механизмов и несколько жизненно важных деталей к ним. На первый взгляд это были банальные литые изделия из бронзы, но первые проверки показали, что мастера Уизли каким-то образом задали фантастически высокую надежность этих узлов, поэтому единственным выходом виделось изготовление их из стали. Балдулук, так это оружие называют орки, оружие огня, или огненное оружие, Торин плохо разбирался в темном наречии. Галадриэль, которую Торин Три величал не иначе как престарелая сука, обещала простить ряд старых долгов, если они смогут в течение 3 месяцев изготовить 5000 рабочих образчиков этих балдулугов, а также заплатить золотом и серебром за боеприпас. Нужно изготовить с непривычно высокой точностью в товарных количествах пергаментные балбаузы, 2, которые имеют в своем составе свинцовую стрелку и порох. Как объяснил человек по имени Лигерит, носящий странный уродливый шрам через всю голову и левое ухо, орки зубами разрывали этот балбауз, засыпали порох в ствол, затем совали внутрь пергамент, трамбовали его длинной спицей и в довершение клали внутрь пулю, которую дополнительно трамбовали специальной спицей. Человек кое-что упустил. Опытным путем Тамтор установил, что часть пороха надо насыпать на запальную полку у начала ствола, только тогда балдулук выстрелит свинцовый дротик в цель. Названные количества реальны в указанные сроки, поинтересовался Торин. Невозможно, покачал головой Тамтор. Изделие новое, мастера никогда ни с чем подобным не имели дела. Максимум 1000 за 3 месяца. Эх, вздохнул король. А так хотелось утереть нос этой престарелой суки. Вы же знаете, что она сейчас может вас видеть, уточнил первый советник Дугайн. Галадриэль, сука, я тебя не боюсь, рассмеялся Торин, глядя в потолок. Если хочешь что-то сказать, только дай мне знак. Эй, Дугайн, зови волхва. Волхв явился в течение минуты. Он без слов начал творить какую-то волховскую ворожбу. Уже можно? Король уставился на волхва, который кивнул ему в ответ. «Тогда слушай меня, Тамтор. Мне нужно, чтобы ты после исполнения заказа престарелой суки изготовил 5000 балдулугов для наших дружин. И Дуган, выдели отдельный зал для арсенала. Назовем это оружие. Шамаглак, 3». Так в глубинах одинокой горы официально родился гномий огнестрел. Минастерит, дворец наместника. «Это невозможно», — взмолился главный мастеровой города. «Сроки нереальны. Я приказал тебе». Проорал Денитор, я приказал тебе, уведите этого смерда. В тронном зале воцарилась тишина. Денитор 2, наместник-правитель Гондора, мрачно взирал на стоящую в отдалении челядь. Новости из Изенгарда приходят одна хуже другой. Да, они победили, но потеряли больше половины гондорской армии. Да, они захватили Изенгард, но он достался в руинах и почти без каких-либо ценностей, которые могли бы хоть частично оправдать поход. Да, они получили некоторые знаменитые технологии Уизли, но они лишь открыли им глаза на то, как важно его уничтожить как можно быстрее. Эти шакадши, 4. Советник по тайным делам сумел скрытно от эльфов и гномов утащить рабочий экземпляр и вывести его в Гондор. Мастера писают кипящим маслом, но не устают восторгаться гениальностью конструкции и ее революционным потенциалом. Правда, детали. Пока что неразрешимой задачей является получение стали, которые могут заменить явно зачарованную колдовством бронзу, а второй неразрешимой задачей является способ изготовления из стали таких сложных узлов. Можно пойти на поклон к гномам, но Денитор 2 просто не может себе позволить таких расходов. Жадные коротышки берут золотом за любое свое движение в пользу заказчика. Образцы, отлитые из обычной бронзы, конечно, работали, но очень недолго и некачественно. Уизли подложил свинью. Говорят, он когда-то был человеком. Мысленно посетовал Денитор 2. Кто отторгнул его от рода людского? Кабы знать. Денитор с трепетом представлял, каких высот они бы достигли с этим некогда человеком, который сумел создать из орков, дисциплинированную армию, сражающуюся кошмарным оружием, способным шутя пробить броню защитников цитадели. Возвращаясь мыслью к оружию, известному сейчас как балдулук, Денитор с гневом вспоминал письмо владычицы Галадриэль. Она эпистолярно убедительно настаивала на том, чтобы люди не пытались производить орудие Пиленпилер 5, так как это темная технология, ведущая к упадку. Самым смешным для Денитора было то, что шпионы в Эреборе докладывают о большом многотысячном заказе Пиленпилер со стороны Галадриэль. То есть для людей это путь к упадку, а эльфам можно, ведь они такие мудрые и знают, как обращаться с опасными игрушками. С трясущейся от вновь нахлынувшей ярости нижней губой, зло подумал Денитор. Сволочи, предатели, глупцы. Он вышибет из городских мастеров дух, но они будут производить ему балдулуги. Надо будет, по 100 единиц в день. Пусть после 7 выстрелов бронзе требуется охлаждение, но это лучше, чем идти на перестрелку с мечами. В память о сыновьях, Денитор должен довести дело до конца. Он не может себе позволить оставить Гондор в таком положении. Не в его правлении, на подземных тропах, где-то под туманными горами. Невиллу громко позвала какая-то арчанка начальника медицинской службы. Чего тебе? Никто не мог этого понять, но Невилл одинаково плохо говорил как на Вестроне, так и на Бурджабе, 6, то есть темном наречии. Там еще один из воинов умер, доложила одна из сестер. Сестринство, не так давно, буквально за неделю до последнего штурма, как окрестили причину их бегства гражданские, основанные командиром Уизли учреждения. Они ухаживают за ранеными, кормят и поят их. Пожалуй, это единственные существа, которым не наплевать на тех, кто уже не может идти. Но Невилл никогда не забывал, что они делают это только по воле командира. Невилл на ходу одним глотком допил чарку браги и направился в хвост обоза, где шли телеги с ранеными. Вообще, если сравнивать с тем, что Невилл видел в Ихарачьей армии раньше, сейчас раненым оказываются чуть ли не темно-властелинские почести и уход. Раны регулярно перевязывают, мажут мазями, которые вообще-то стоят денег, но все это покрывает казна. Умом Невилл понимал, что все это во имя сохранения опытных солдат, которые битые стоят 5 небитых, но это все равно вызывало у него непонятное чувство. Он не мог его описать, но даже начинающий психиатр с планеты Земля назвал бы это когнитивным диссонансом. Невилл столкнулся с явлением, которому просто не было места в его мировосприятии. Он его осознавал, но разум отказывался принимать это. Нет, это не сказывалось на его работе, но не мешало предаваться тяжким думам вечерами. Как его звали? Невилл посмотрел на мертвого Урукхая, голова которого была обильно перевязана бинтами. 7709-й. Прочитала надпись на нагрудном жетоне одна из сестер. На следующем привале похоронить с почестями, распорядился Невилл. Как и остальных прежде, мы бы не посмели. Начала говорить одна из сестер, я просто напоминаю. Прервал ее Невилл и направился обратно к голове обоза. Они прошли уже половину пути, а командира все нет и нет. Примечание. 1. Heavy Metal Kids. Себастьян Тор, https://www.youtube.com/watchwefhsucifs8. 2. Балбаус, с темного наречия, огненный дротик. 3. Шамаглак, с гномьего наречия, буквально огнестрел. 4. Шакадши, с темного наречия, буквально ремесло, но в данном случае имеется в виду производственный станок. 5. Пиленпилер, с синдарина, огненная стрела. 6. Бурджаб, с темного наречия, темное наречие. Глава 15. Кошмар из темных пещер. Маладур, сын Аспергора, первый сотник базальтовой дружины, напряженно всматривался во тьму небольшого пещерного зала и пытался разглядеть хоть какое-то движение. Пусто. Они уже должны были быть здесь, тихо произнес Зирак, сын Гарака, второй десятник. Бандар 4, сын Трамадила, нынешний наместник залов Торина, а фактически состоявшийся самовластный король, в основном ввиду чрезмерно большого расстояния до Эребора, выслал базальтовую дружину, представляющую из себя 1000 храбрых и искусных гномов-воителей, на помощь людям и эльфам. 500 приняли непосредственное участие в победоносной осаде Изенгарда, а остальные, по рекомендации владычицы Галадриэль, принялись искать скрытный путь в изенгардские подземелья, чтобы ударить по орочьему тылу, вырезать всех, кто снабжает их оружием и едой, а также добить выжившие остатки их проклятой варварской армии. Передовой отряд разведчиков из 50 дружинников ушел сутки назад, и они уже 2 часа как должны были с ними встретиться, но в намеченном зале тишина и пустота. «Идем вперед», — тихо приказал Маладур. Или они потерялись и не уложились в график, или столкнулись с чем не смогли совладать. «Вперед!» Сотня двинулась в путь, все были настороже. Каждый серый сталагмит мог скрывать за собой врага, а каждый темный отнорок прятать вражеский отряд. Они вышли к месту, которое могло бы послужить хорошим местом для привала. Неподалеку журчал подземный ключ, всего три узких прохода к небольшой пещерной зале и почти полное отсутствие в ней отдельно стоящих каменных глыб, могущих послужить укрытием для вражеских стрелков. По центру залы горел большой костер, вокруг которого идеальным кругом сидели разведчики. У самого костра сидел человек в необычной броне и брился. Опасное лезвие скоблило впалые бледные щеки, освобождая их от густой рыжей щетины. Под небом голубым есть город золотой. Человек спокойно макал бритву в котелок с водой и, пользуясь небольшим зеркальцем, задумчиво водил бритвой по щекам и подбородку, прерываясь на бормотание какой-то песни на вистроне, с прозрачными воротами, с двуглавой аквилой. Гномы-разведчики же сидели у костра молча и неподвижно. «Это...» — тихо начал говорить Глоин, сын Берма, пятый десятник. «Тихо!» — остановил его Маладур. «Это похоже на ловушку». Они молча наблюдали за бреющимся человеком, издалека, вне зоны его видимости, во тьме. «Ребят, нормально побрился?» — задал вопрос человек, поворачиваясь в сторону Маладура. «Вам оттуда видно?» Тут один из сидячих гномов-разведчиков завалился на левый бок, в атаку. В один момент осознал все Маладур. Они все мертвы. С низким гулом боевого клича гномы бросились в атаку на одного единственного человека. Каждый жаждал убить его первым. «Вы мне не противники», — хмыкнул тот и поднял с земли высокий черный шлем. Полетели массивные сулицы, от которых человек прикрылся колдовским щитом. «Это колдун», — заорал кто-то из несущегося на человека строя. «Бомбарда Максима», — произнес человек и взмахнул каким-то предметом в руке. Маладур почувствовал, как какая-то сила резко дернула его и метнула назад. Он буквально услышал, как захрустели ломаемые кости. «Скутум сангвиним», — громогласно произнес человек. Перед ним возник барьер из крови, фонтанами взметнувшийся из тел мертвых разведчиков. Маладур, испытывающий сейчас адскую боль в переломанных ногах, испугался сейчас сильнее, чем когда-либо до этого. Липкий страх сковал его движение, поэтому он не предпринял вообще ничего для своего спасения. Тем временем человек выкрикнул что-то и начал бросать в поваленных гномов кровавые пики, образующиеся прямо из кровавого барьера. Одна из пик попала в левую руку Маладура, и он осознал, что боль в сломанных ногах – это ничтожная ерунда. Руку будто начали жрать могильные скоробеи, встречающиеся иногда в затхлых камерах древних могильников. Он бы мог вспомнить эпизод из прошлого, когда в юности, во время разграбления могильника, сунул руку в неправильный глиняный сосуд, но сейчас он мог думать только о боли, а также душераздирающе вопить. И рядом с ним также вопили десятки голосов. Шло время, но боль не утихала, полностью поглощая Маладура. А потом свет от яркого костра закрыла тень, и кто-то потащил его за ногу. Затем его ослепило очередной вспышкой боли, которая, к его удивлению, стала облегчением, так как он перестал чувствовать левую руку. Бросив мутный взгляд налево, он обнаружил свою левую руку, отдельно лежащую в стороне, и снова завопил. «Я узнал тебя, сотник Маладур, сын Аспергера», произнес появившийся перед глазами гнома человек. «Выпей это, средство облегчить боль и не умереть от болевого шока». К рту Маладура приблизилась мензурка с какой-то изумрудного цвета жидкостью. Послушно выпив жидкость, он практически сразу почувствовал облегчение. А теперь человек направил на него какую-то палочку из резного дерева. «Легилиминс, там же». Рон крепко задумался, не уделяя процессу достаточно мыслительной деятельности. Он перерезал остальным гномам, все еще корчащимся на полу, глотки штык-ножом. Маладур Рону еще пригодится. Интересный гном, со специфическим и очень полезным опытом. Рон решил с гномами больше не церемониться. Тех разведчиков, которых он хладнокровно вырезал и рассадил вокруг костра в качестве резерва крови для сангвинарной магии, он выборочно обследовал с помощью заклинания Легилиминса, и увиденное ему очень не понравилось. «И это я, зло?» — спросил он себя тогда. «Я». Забавные коротышки прибыли в Изенгард не ради помощи союзникам, точнее, официально за этим, но истинной целью их является рабовладение. Это не первый раз, когда орков разбивают в битве. И так сложилось, что оркам-шахтерам и прочим работникам, после разрушения системы управления, совершенно некуда деваться. Их, бесхозных и голодных, берут под опеку гномы, ну или иногда люди. Орки вкалывают до самой смерти на опасных производствах или в шахтах, а пленные арчанки производят новых работников. Но эта система не очень эффективна в плане самоподдержания, Поэтому гномам или людям всегда нужны новые орки-рабы, которых можно найти в глубоких пещерах или при захвате организованных рачьих поселений. Данные гномы в подземельях именно за этим, поэтому Рон с ними сюсюкаться не собирался. Намерение захватить его подопечных в рабство – достаточно веский повод для того, чтобы стереть всех этих гномов в порошок. Поэтому ему придется задержаться. Невилл, доклад по ситуации, вписал Рон в личную ПЧ-табличку. 1. Невилла. Разбили укрепленный лагерь на подступах к морю. Тяжелораненые частично погибли из-за тряски в пути, а частично вернулись в строй. Статус примерно 300 уруков пока что не определен. Спустя десяток минут написал зам по медчасти. Каковы дальнейшие приказания? Меня на этой неделе не ждать. Буду где-то дней через 7-10, написал Рон. Появились кое-какие помехи, но справлюсь сам. Отправьте разведчиков в Морию, внимательно обследуйте на предмет противника, дополнительно укрепите лагерь и разверните расчеты баллист. До моего прибытия никаких действий не предпринимать. Наблюдаю гномов-рабовладельцев, поэтому внимательнее. И вообще, издаю приказ. Любых встреченных гномов, если сильно не превосходит числом, кончать на месте. Распространи среди офицеров с приказом довести до каждого подчиненного. Приказы получил и понял отчетливо. Будет сделано, командир, пришел на табличку ответ. Рон же вернулся к гному Маладуру. Ревнители веры попрали свой долг, порог их сердца поразил. Он извлек из кармана кольцо павшего Назгула и покрутил его перед глазами. Забыты святые и голос умолк, что им благодать возносил. Это кольцо, с красным самоцветом в серебряной оправе, принадлежало, насколько помнил Рон, к Хамулу, бывшему царю Истерлингов, который в незапамятные времена получил подарок от Саурона. Саурон, тот еще фрукт, подумал Рон, зачем раскрываться, порабощая самых видных персон в людских королевствах. Не хотел тратить слишком много времени, или ресурсов хватило только на ограниченное количество колец. Рон взял левую руку гнома, очнувшегося и сейчас с первобытным страхом наблюдающего за его действиями. Не сочти за предложение руки и сердца, приятель. Рон надел кольцо Кхамула на безымянный палец гнома. А теперь, Легилиминс, на ныне покойных гномах-разведчиков, среди которых не попалось достойных кандидатов, Рон успел как следует попрактиковаться, поэтому теперь точно знал, какие именно следует извлекать воспоминания для более плотного взаимодействия кольца и разума гнома-сотника. По сведениям Сарумана, достойными кандидатами для становления Назгул считались те, кто имел в сердце достаточно страха. Рон бы, например, не подошел. Он держит страхи в узде и они практически никогда не влияют на принятие решений. Да, он иногда давал слабину, как, к примеру, во время появления космодесантника на корабле орбитальной защиты, но и то он не замер в ступоре, а максимально обезопасил себя от возможной атаки, которой, к счастью, не последовало, иначе он мог взорвать к чертям весь корабль. Для кольца достаточно наличия страха, а вот Рону не нужно было порабощенное сыкло. Поэтому он искал индивида, который совмещает в своей личности много страхов, но при этом обладает достаточной волей и нужными навыками, чтобы быть полезным. Рон покопался в воспоминаниях гномов-разведчиков, поэтому знал, кого, скорее всего, направит на встречу с разведчиками, и знал примерный психопортрет большей части воинов первой сотни базальтовой дружины. Маладур сам упал ему в руки, и сейчас Рон выковыривал из глубин его сознания детские страхи и не до конца вытравленные комплексы омега-самца и скармливал их кольцу. Пара дней, гном будет полностью порабощен, а его навыки владения топором и щитом, его неплохие инженерные умения, а также 5 мифриловых кирок квалификаций в области добычи руды, все пойдет на пользу пока что кочующему государству Рона. Через полгода-год будет готовый призрак кольца, без личных желаний, побуждений, лишней спеси, страхов. Рон волоком оттащил гнома к тележке с Гарри Поттером, высадил того на пол и сделал гнома новым пассажиром, так как ходить он не сможет в ближайшие 12 часов точно. Дав Гарри пощечину, он начал ждать результата. Орк открыл глаза. «Командир», — пролепетал он, — «вставай, впереди много работы», — потормошил его Рон. «Ты же хочешь жрать?» «Так точно», — взбодрился Гарри, у которого практически сразу заурчал живот. Это было неудивительно, так как зелья не берут энергию из ниоткуда. Вон там лежат свежие гномы, разрешаю делать с ними все, что захочешь, хоть в жопу я и, — указал Рон на груду гномьих трупов. «Но лучше просто собери у них жратву и попей свежей крови, тебе нужно восстанавливаться. Если что-то вкусное в их котомках будет, оставь и мне тоже». «Так точно». Орк неуверенно поднялся на ноги и поплелся в сторону побоища. «И тех, что в кругу сидят, не трогай», — предупредил его Рон. «У них ничего нет, я уже обчистил, и жрать их не советую». «Понял, командир», — ответил Гарри. Пока Поттер ковырялся в гномьих личных запасах, Рон взялся за ручки тележки и потащил гнома. «Нет, так дело не пойдет», — остановился Рон. Гном был тяжелее Гарри, в основном благодаря доспехам, что Рон заметил ранее, но рассчитывал, что на тележке чувствоваться не будет. Бесцеремонно столкнув гнома на пол, Рон ножом начал разрезать кожаные лямки в сочленениях доспехов. Броня этого чернобородого гнома представляла из себя толстую кирасу, весящую примерно килограмм 15, тяжелый 3-килограммовый шлем, украшенный тяжелыми декоративными деталями, наплечники, весящие где-то по килограмму каждый, набедренники и наголенники, суммарно весящие килограмма 4, закрепленный на левой руке обитый металлом ромбовидный щит, массой около 5 килограмм, а также металлические сапоги, с внутренней стороны обитые мехом, весящие где-то в районе 3 килограмм. Рон удивился такой массе брони, ведь если даже самого крепкого Урукхая обвесить 32-килограммовой броней и вручить в руки 4-килограммовый боевой топор, то он едва ли уйдет достаточно далеко, не говоря уже о сражении с кем-то. Этот же коротышка вполне спокойно прошел в этой броне половину известного мира, повоевал по пути и вполне себе бросился в стремительный и яростный натиск на Рона. Правда, закончившийся печально. Заклинание «Сангуину Мацус» происходило из коллекции почерпнутых у кровососов знаний по сангвинарной магии, тех самых, которые Рон не стал подвергать персональному забвению. Это очень прожорливое в плане крови заклинание, поэтому его настоятельно рекомендуется применять с использованием банок в виде готовых трупов или живых обездвиженных жертв. Зато, в отличие от ряда заклинаний из этого раздела, иглы крови чрезвычайно бронебойны и убойны, что ощутили на себе не так давно гномы. Опасно играться с сангвинарной магией, но Рон хотел сработать с гномами наверняка. Тем более, Сангуину Мацус вряд ли доведется использовать еще раз, так как подготовка требуется неординарная и едва ли еще раз условия сложатся подобным образом. А если даже сложатся, Рон очень хорошо подумает. Выносливость коротышек требовала детального исследования, поэтому Рон пообещал себе вновь зарыться в записи Сарумана по генетике рас Средиземья, как он называл эти места. Когда Рон проезжал мимо груды трупов, он обратил внимание, что Гарри склонился над одним из трупов и чем-то хрустит. «Что там?» — поинтересовался Рон, ожидая увидеть обгладываемую кость. «Вкусный фрукт!» — повернулся Гарри, рот которого был набит кусками тыквы. «Ошн вкусные!» «Буш, кмдир, не буду, наслаждайся!» — отказываясь, усмехнулся Рон. Дождавшись, когда Гарри освободит гномов от более ненужных им припасов, Рон покатил тележку дальше. «Какие наши планы, командир?» Гарри, идущий рядом, настороженно покосился на гнома, лежащего в тележке. «Для начала, продвинемся по этому ответвлению пещер на восток, встретим там основные силы гномов-орколовов. Я их большей частью перебью с особой жестокостью, но пару-тройку оставлю в живых, чтобы добрались до своих и рассказали свою историю». Поделился Рон планами. «А потом мы доберемся до подступов к морю и дальше будем действовать по ситуации и результатам разведки». «Отличный план, командир», — заулыбался Гарри. «Давайте я тележку с этим газотом, два, потащу, а давай», — кивнул ему Рон. «Через 10 часов оповещение об остановке». «Чего, командир?» — не понял Гарри, уже взявшийся за ручки тележки. «Это не тебе, а часам», — отмахнулся Рон. «Режим уведомления вибросигнал». Атомные часы издали переливчатую трель и замолкли, а на их экране активировался таймер, отсчитывающий 10 часов. Гарри покивал с уважением, но ничего спрашивать не стал. Для него, как и для всех остальных орков, Рон априори был могущественным магом и существом, тесно взаимодействующим с потусторонними силами. Если память мне не изменяет, то у этой модели атомных часов есть функция записи и воспроизведения звука. Рон вновь уткнулся в свои часы и начал копаться в настройках. «А, сука, трансляция на встроенный в шлем вокс-динамик. Шлема у него нет, а ведь он мог бы существенно облегчить ему жизнь». В функционале потерянного шлема наличествовали такие вещи, как тепловизор, отслеживание целей, разметка целей, 3D-карта и даже не очень хорошо работающая функция дополненной реальности, которую по умолчанию отключают еще на заводе, но самые ушлые гвардейцы включают обратно и втихаря пользуются. Рон был не самым ушлым гвардейцем, но функцию включал, правда, дополненная реальность ему не зашла, поэтому он вернул все как было и забыл о такой штуке. Странное дело, эти из шака, в точности копируют изделия из прошлого, вплоть до последнего знака в строчке кода в прошивке, так как внести изменения, нарушить серию священных заветов, подумал Рон. А вот лежит уже на складе готовое изделие, валяй, блокируй функционал напропалую. В общем, Рону очень не хватало шлема от его панцирной брони, особенно той уверенности, что в этом мире нет средства, которое могло бы пробить этот шлем. 10 часов пути спустя левое запястье начало подергивать вибрации атомных часов. Время привала. Синие горы. Наград. То есть мы снова проделали путь зря. Раздраженно воскликнул Леголас. Гимли. Гном сидел за дубовой барной стойкой и хмуро пил пиво. Гимли. Тряхнул его эльф. Моргот побери, Леголас, я тоже в бешенстве. Прорычал яростно гном. Этот сукин. По барной стойке ударила кружка, облив двоих товарищей пенным напитком.